Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о правах ребенка. Все воспринимают права ребенка как нечто отвлеченно-философское, чем занимаются и что нарушают некие далекие злые руководящие дядьки. На самом деле это далеко не всегда так. И права ребенка мамы и папы нарушают совсем не реже. Давайте с этим разберемся. Пойдемте. Мы сегодня не о болезнях, но, тем не менее, об очень серьезном. Я хотел бы поговорить с вами о правах наших детей. Как вы думаете, Луиза Васильевна, часто ли нарушаются права наших детей? Ну, я думаю, что часто. Ну, тогда давайте узнаем, а что же думают наши эксперты. Дети имеют право отжиматься, заниматься, тренироваться. У меня есть право покушать. Ночью спать, телевизор чуть-чуть посмотреть, чтобы глаза не болели. Ухаживать за каким-то маленьким ребенком, моим пусеньким, которому еще 1 год. И куда-то с родителями ходить, а самим не ходить. У меня есть право на убирать. Полить цветочки. Помыть стекла. После обеда спать. Слушаться папу и маму – это самое главное. А еще не балуются, не кричать. Чтобы они не постояли, музыка, чтобы их не заблал. Еще есть право ходить в детский садик. Садик – это работа. Мне можно наряжать елку самому. Еще полить костюм. Мне даже можно нож в руки взять, когда я сам что-то режу. Право играться. Дети имеют право разговаривать с взрослыми по-человечески. Мне, в общем-то, достаточно горько было слышать, что даже наши многомудрые, многоопытные эксперты постоянно путают права и обязанности, да? И почти все время говорили, что они должны все-таки делать. Тем не менее, врачу достаточно редко удается вообще с кем-то обсудить права его пациентов. Поэтому так приятно, когда до врача добираются люди, которые все-таки в этих правах что-то понимают и хоть что-то могут решать. Да, у вас была очаровательная женщина, Ирина Бережная. Давайте посмотрим. Юрист, да? Политик, да? Самый очаровательный депутат Верховной Рады, да? Ну да. А еще она молодая мама. Мама маленькой Даниэлы. Ирина Бережная. С кем лучше всего поговорить о детских правах? Безусловно, с нею. Как здорово, что именно в канун Дня защиты детей она зашла в гости к доктору Комаровскому. Скоро День защиты детей. Что да, у вас? Поздравляю всех наших телезрителей, всех мам молодых, пап, и не только молодых, а таких уже опытных, со стажем, с этим замечательным праздником. Вот я занимаюсь этим как бы 30 лет, да, то есть именно защитой детей. Это правда. Я вам могу сказать честно, что мои няни и бабушки наши, да, просто без ума от вашей программы, и вы как уже такая последняя инстанция, авторитет, непререкаемый, я бы даже сказала, и если я даже задаю вопрос, почему вы дали то или иное лекарство, не спросив меня, нет, как, это же доктор Комаровский с таким пиететом в голосе. Поэтому иногда, разъясняя то, чего нельзя делать ни в коем случае, вы тоже помогаете защищать ребенка и в то же время и защищать родителей, да, от каких-то возможных проблем, которые могут быть связаны с тем или иным неправильным решением. Но меня очень волнует, честно скажу, волнует вот та ступень, на которую я не могу повлиять. Меня волнует ступень государственной медицины. Это если правда. Мы берем классическую ситуацию, вот классическую, элементарный ребенок с соплями и высокой температурой, в первый день болезни его скорая помощь привозит в больницу. У него сопли и высокая температура. У него 100% вирусная инфекция. Вероятность того, что ему назначат антибиотик, 100%. От кого я должен защищать этого ребенка? От кого? От этого доктора, который назначил антибиотик, когда он был не нужен. Но что вы понимаете, мне делать? Вы сейчас просите как бы некий совет, который связан с тем, что надо иметь как минимум медицинское образование. Да? Я сейчас на сегодняшний день некомпетентна сказать, нужен антибиотик или нет. Хоть я вам честно скажу, я же сама мама. Антибиотики я практически никогда не даю. Я абсолютно с вами согласна, что это просто уже крайняя мера. Но с другой стороны, мы знаем и другую ситуацию. Родители, у которых высокая температура у ребенка, сопли, они в панике, они, естественно, вызывают доктора. Доктор вот авторитетно заявляет, следует немедленно давать антибиотики. Все, точка. Как родители могут понять? Не могут. Никак. Не могут. У них нет образования. Они же не могут сказать, вы знаете, мы слушали программу доктора Комаровского, и вот он говорил о том, что ни в коем случае этого делать нельзя. Более того, вы же знаете, как врачи часто спекулируют. Они говорят, окей, вы не хотите давать антибиотики, мы не будем их давать, но это останется на вашей совести. Не дай бог завтра будет ухудшение здоровья или состояния. Вы будете подпишите, пожалуйста, заявление. Они же говорят еще следующее. Вот вам заявление, подпишите, что мы лично врачи никакой ответственности не несем. Но это просто, поверьте, это такой аргумент, против которого ни один родитель хорошо, не стоит. Хорошо, а я... Нет, на самом деле, но, на самом деле, очень вот мало вы таких только смельчаков. Что, только что, вы в течение вашего монолога 3 раза произнесли фразу «У меня же нет медицинского образования». Скажите, пожалуйста, тот факт, что Волга впадает в Каспийское море, требует специального географического образования. И вот просто конкретно ответьте мне. Но это вы же понимаете, это базовый, спекуляция, это не базовый, нет. Потому что вирусы бывают разные. Даже я не имею медицинского что вы образования. Говорите? Вирусы знаю. Бывают разные, но вирусы, которые лечатся антибиотиками, не существуют. Вирусы бывают разные, но вирусов, которые лечатся антибиотиками, не существует. Более того, если у ребенка вирусная инфекция, которая может дать осложнения бактериальные, то есть вызванные бактерии, которые уже лечатся антибиотиками, то избежать этих осложнений назначением антибиотиков невозможно. Невозможно. То есть они не действуют профилактически. Если пришел доктор и поставил диагноз грипп, и назначил антибиотик, то есть он поставил диагноз вирусной инфекции, грипп, и назначил антибиотик, да? То мама, которая... Не надо ссылаться на доктора Комаровского. Почему? Надо ссылаться... Нет, надо ссылаться на базовые общечеловеческие знания. Основы медицинских знаний являются неизменным атрибутом цивилизованного общества. Я с вами полностью согласна. И тот факт, что есть вирусы и есть бактерии, конечно. И что вирусы не лечатся антибиотиками, должен быть доведен до каждой восьмиклассницы да, понимаю, в школе. Да. Точно так же, как абсолютно многое согласна. Другое. И к тогда... сожалению, мало уделяется этой проблеме внимания. У меня впечатление, когда мы говорим о защите детей, то очень часто перед глазами возникают, знаете, такие там какие-то маньяки, педофилы, вот которые там угрожают этим детям. На самом деле начинается защищать детей с безграмотных этого. Родителей и боящихся врачей. Вот две угрозы. Ведь почему да, вот врач правда. Назначает антибиотик при вирусной потому инфекции? Потому что он боится. Правильно, правильно. Потому что он боится, что не дай бог что-то завтра будет. И он, да, будет, и он виноват. Будет виноват. А если она со школы запомнила, что антибиотик назначенный не по делу при вирусной инфекции, не уменьшает, а увеличивает риск осложнений. Будет она на этого врача бросаться с криком, чего вы не назначили? Но вы понимаете, каждый отдельно взятый доктор в отдельно взятой ситуации выбирает свое субъективный какой-то анализ, ему подсказывает, что нужно назначать, требуются антибиотики или не требуются. Вы, как практикующий доктор, наверняка лучше знаете, что... В большинстве случаев они все-таки его назначают. Да, но... потому что выстроен такой алгоритм, к сожалению. И этот алгоритм полностью не защищает наших детей. Я полностью поддерживаю ваш тезис о том, что изначально нужно, и я даже сразу обещаю вам этой проблеме уделить личное внимание, внести соответствующее предложение, чтобы в школьной программе, начиная с 7 класса, например, ввести предмет, который будет... Основы медицинских знаний. Доступно, понятно рассказывать об элементарных вот этих знаниях, которые следует и необходимо применять в тех или иных ситуациях. Только очень важно, что когда кто-то будет этот учебник писать, к сожалению, вот мы очень часто пытаемся идти каким-то своим путем. Своим путем. Кстати, вот этот путь, вот как вы озвучили тему, там каждого врача свое субъективное мнение. Это правда. Это правда где? Здесь. Потому что самое страшное, что давным-давно разглядели вот в медицине, это субъективизм. У нас есть, условно говоря, болезнь под названием ревматизм. Ну да, есть четкая концепция, кафедра, какими лекарствами. Кафедра профессора Иванова считает, что его надо лечить так. А кафедра профессора Семенова так. А обыватель не понимает, кто из профессоров умнее. Я хочу послушать, когда... ему так важно, вот, чтобы его просто вылечили. Так вот во всем мире давным-давно уже ответили на этот вопрос. Статистика Иванова, статистика Семенова. Эта методика общепризнана, эффективна. Есть протокол, есть такой-то диагноз. Не надо выделываться, не надо выдумывать. Ну да, не нужно выдумывать велосипед. Не надо быть хорошим терапевтом. Да. Хороших терапевтов нет. Есть терапевт, который знает протокол. Вот есть диагноз, извольте лечить его так, так и так. И все, и не надо умничать. Хирург бывает классный. У него может быть руки, талант, умение принимать быстрое решение. А терапевт хороший. Это тот, кто знает схему. Главное только, чтобы препараты, которые включаются в схему, не были препаратами, за которые кто-то кому-то что-то принес. Понятно. Вот с чем мы уткнемся, когда начнем. Поэтому у нас сейчас тоже пишутся регулярно протоколы в нашей медицине. Не надо придумывать украинские протоколы. Не надо. Не надо думать, что наша медицина опередила какую-то западную. Не надо. Не надо становиться... Но мы... хотелось бы, согласитесь, хотелось... чтобы мы к этому пришли. Ой, как хотелось бы. Да, конечно, мне бы поздно, тоже хотелось, конечно, чтобы наша страна была родоначальником мод в автомобилестроении. Нам есть к чему стремиться. Да, да, да. Но только не надо стремиться через эксперименты над этим. Нет, для меня это очень важно, да. То, что я все сказали, время пытался это... научить людей. Выживать вот в рамках той системы, которая есть. Ну вот не надо рассчитывать на то, что сейчас к вам за 15 минут приедет скорая помощь и вам поможет. Да. Да? Это всегда было для меня важнее всего. И вот я вижу ребенка, у которого няня, папа, баба, мама, они знают то, что написал доктор Комровский. Да? Я вижу ребенка, который не болел там до 3 лет. А потом пришел в детский сад, да, где не могут элементарного. Гулять в любую погоду, не заставлять есть, да, выкинуть ковры, мягкие игрушки, обеспечить... Были сборнички, да, такие. И этот дома, ребенок, да, начинает болеть. То есть мой ребенок, мой, которого я душу вложил, да, он болеет. И я прекрасно понимаю, что я, как врач, не могу это решить. Не могу. Вот я уперся в тупик, потому что мне надо... Потому изменить что... Изменить систему. Так система, да. Вот что самое печальное, что система написала нормы. Написала нормы, где в садике должна быть вот такая температура и вот такая влажность. А эти нормы нигде не выполняются. Но я могу рассказывать каждый день по телевизору. Люди тем не менее, наши, все они равно не конкретная выполняют. Тетя Маша, заведующая детским садиком, имела в виду доктора Комаровского со всеми его рекомендациями. Она боится своего начальства в районного там или санстанцию местную. Если ей скажет начальник санстанции, что я приду, и если у тебя, зараза, будет теплее 23, улетишь с работы. Вот тогда она подымет попу и скажет, мамы, папы, сбрасываемся, срочно ставим регуляторы на батарею. Понимаете, да? На самом деле, так же точно. Вот просто мне поверьте, тоже я вам говорю из собственного опыта. У нас объективно законодательство, которое регулирует и защищает права детей, а также качественную медицину, оно в принципе очень неплохое и прогрессивное. Я согласен с этим. Более того, семейный кодекс новый, который очень имеет хорошие разделы, защищающие права ребенка. Опять-таки мы упираемся в то, что это не выполняется. И вот та же самая тетя Маша, которая прочитала и говорила, да так же точно, как я на доктора Комаровского плевать хотела. Хотела я плевать и на этих депутатов, политиков, министров и прочих. Они мне тут бред понаписывали, а я вот тетя Маша самая умная, я сама знаю, я 5 детей у меня своих, например, 3 внуков, и я тут уже 40 лет работаю, я сама знаю, какая должна быть температура. И идите все, мягко говоря, в сад. И все. Все. И с этим уже практически ничего невозможно сделать. Поэтому я считаю, что в данной ситуации очень много зависит в первую очередь от родителей. Потому что когда родители приводят ребенка в детский садик и выбирают в принципе то дошкольное заведение, где бы они хотели, чтобы их ребенок проводил большую часть дня, они должны проконтролировать, послушав доктора Комаровского предварительно, соблюдены ли там все условия. И если там что-то из вышеперечисленного не соответствует тем нормам, которые должны быть, они должны сказать: тетя Маша, уважаемая, если вы хотите, чтобы наши дети здесь учились, а мы еще вам периодически, ну мы знаем, да, реалии, там, делали какие-то подарки на Новый год и 8 марта, основе, да, то будьте любезны, вот температура должна быть такая-то, а вот мы все сбросились и поставили регуляторы на батареи. Вот это самый эффективный способ. Сейчас я вот еще раз... Хочу, вот, чтобы вы сейчас все вот напряглись, и мы попытаемся еще раз проиллюстрировать вот очень важную мысль, на которой завершилась наша встреча. Обратите внимание, была произнесена фраза: «Очень много зависит от родителей», да? Поверьте, нам всем это не очень приятно слышать. Нам всем хочется услышать примерно следующее: президент плохой, правительство плохое, депутаты плохие, они никак не могут создать условия для прав наших детей. Вот вдумайтесь, еще раз я вам сейчас обрисую одну очень показательную ситуацию. Несколько месяцев назад произошло следующее событие. Был на Украине один сайт, на котором лежало очень много ничейных якобы программ, фильмов, да, и любой человек, не заплатив ни копейки, мог воспользоваться чужим интеллектуальным продуктом и совершенно бесплатно, ну, условно говоря, украсть и посмотреть, получив удовольствие, фильм, программу, книжку и так далее. И вот милиция взяла и закрыла этот сайт. То есть нарушила наши права за бесплатно посмотреть чужое кино, да? И что произошло? Огромное количество активных, молодых, умных людей восстало. Они вышли на митинги, они начали борьбу в интернете, понимаете, да? Они обрушили сайт президента. Они столько смогли, что через 3 дня этот сайт открыли, понимаете? То есть обратите внимание, когда вам, этим молодым людям, не дали смотреть фильмы, они очень разозлились. И они победили и добились реализации права за бесплатно смотреть кино и за бесплатно брать ворованную программу. Но когда в течение, вдумайтесь в это, когда в течение полутора лет в стране, в центре Европы, в 21 веке, был дефицит вакцин, их это не волновало вообще. Никто не написал ни одного письма из них министру здравоохранения. И сайт Минздрава как работал, так и работает. Он вообще никого не интересует. Я хочу обратить ваше внимание на то, что правами детей занимаются либо те, кому за это платят деньги, значит, занимаются очень часто не от чистого сердца, либо занимаются мамы, доведенные общей ситуацией до того, что права их детей реально кем-то нарушены. Я хотел бы, чтобы мы все поняли, что сплошь и рядом мужчин в нашей стране эти права вообще не интересуют. Вообще не интересуют. Мужчина, который придет в детский сад и оглянется вообще по сторонам и посмотрит, что там происходит, который выяснит, что в школе никогда не проветривают класс, этого мужчину надо отловить и показывать его портрет. Всем, смотрите, вот он заботится о правах детей. То есть я хочу, чтобы мы еще раз все поняли, что от нас зависит намного больше, чем от всех депутатов, правителей и чиновников. Именно мы, взрослые, которые находятся с детьми рядом, постоянно нарушаем их права намного чаще. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто, по вашему мнению, может нарушать права ребенка, и кто это делает чаще всего? Ну, вообще, кто реально влияет на права ребенка? Ну, вот, права ребенка – это семья, да, и это государство. Ну, фактически, две структуры. Ну, просто все, что нам предоставляет государство – детский сад, школа, детская поликлиника – это же все государственные органы, скажем так, да? Таким образом, права ребенка могут нарушаться в семье, и права ребенка могут нарушаться государством. Тем не менее, вот возьмем, например, самое известное, одно из самых известных прав ребенка. Право на здоровье, да? Ну, давным-давно доказано, что здоровье детей на 90% определяется системой ухода и воспитания, и только на 10% генетикой и медицинской помощью. Таким образом, если нас не устраивает здоровье наших детей, то получается, что права детей быть здоровыми, родители, то есть семья, уход, воспитание, нарушаются в семье в 9 раз чаще, чем в государственных учреждениях. Добрый день, доктор. Я бы хотел узнать, если вот семья не может оздоровить, повезти ребенка на курорт, должно ли помогать в этом государство? А вы знаете, мне кажется, что вот если у вас нет возможности оздоровить ребенка на курорте, да, то, конечно, мало вероятно, что вы дождетесь какой-то копейки от государства. Другой вопрос в том, что государство может научить вас, ну или я вас научу, да, что на самом деле курорт, вот там, далеко, на морях, да, это совсем не самый лучший способ оздоровления. Ибо мы для вас, для того, чтобы такие, как вы, могли реализовать ваше право оздоровить ребенка, мы даже сняли специальную передачу, которая называется «Детский отдых». И мы рассказали всем, что главный детский отдых – это отсутствие людей, да, это и ненасильственное кормление. То есть, когда голодный, грязный ребенок носится на свежем воздухе в деревне и выпрашивает еду, то это самый лучший способ оздоровления. А когда ребенок загорает на пляже, да, в окружении кучи народу и бежит купаться в море, куда написало перед этим 2 миллиона человек, да, то это не самый лучший отдых. Но этот отдых позволяет вам поставить галочку на собственной совести. Мы право на отдых реализовали, мы хорошие. Да? А когда он же пробегал все лето в деревне у бабушки, мы вроде как ничего не реализовали. Собственно говоря, мы вот здесь, в нашей школе, видим перед собой какую задачу. Мы действительно очень часто нарушаем права наших детей быть здоровыми просто потому, что мы не знаем ответы на элементарные вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете? Мы уверены в том, что если он будет целый день греть задницу на пляже, то это хорошо. А если он будет босой бегать в деревне, то это плохо. Понимаете? А на самом деле это не так. Поэтому мы даем вам фактически направление. Так вам... Как вам реализовать право вашего ребенка на здоровье? Если вы не знаете, то, конечно, мы вам помочь не можем. Но мы вас этому и учим. Спасибо. Если права ребенка нарушаются в школе, в детском садике, он придет, расскажет папе с мамой об этом. Ага. А вот если родители это делают, нарушают права ребенка, куда ему идти, рассказывать, кому, с кем? Нет, так я вам честно скажу, что я подобных примеров знаю множество. У меня, слава богу, огромная почта, да. И я, например, да, у меня есть замечательное письмо. Я вот все время вспоминаю о том, как следят за правами ребенка там в Америке, например, да. Вот классическая ситуация. 13-летняя девочка не приходит ночевать домой. И она появляется только утром, ну просто у нее были удачные танцы, а телефон она потеряла. А семья наша, иммигрантская, да? И папа как бы говорит девочке, что он о ней думает, и дает ей по заднице, профилактически, да? Но эту картину видит соседка. И ровно к вечеру папа оказывается в тюрьме, мама лишена родительских прав на год за то, что не помешала, а ребенок поехал в детский дом. Понимаете? То есть это называется тоже забота о правах детей. То есть я к чему хочу сказать, что во всем мире как-то так всех воспитывают, что общество заинтересовано в том, чтобы соблюдать интересы ребенка. Да? И о малейшем нарушении все тут же сигнализируют каким-то организациям, которым за этим следит. Товарищи, в нашей стране я неоднократно об этом говорил. Количество обществ защиты животных в десятки раз больше, чем количество обществ защиты детей. То есть интересы бродячих собак защищают десятки тысяч людей. Приезжают люди с Европы, они помогают. Интересы бездомных детей защищает гораздо меньшее количество людей. И вот это то, о чем мы хотя бы должны сегодня задуматься. Почему так происходит? Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить врачу на приеме, что родители и даже ребенок имеют право знать о своем здоровье на доступном, нормальном языке. Потому что порой сидишь, слушаешь, ничего абсолютно не понимаешь, терминологию... Вы знаете, я вас прекрасно понимаю, собственно говоря, я и пытаюсь как-то заменить вот врачей, помочь вам, объяснив многие вещи на понятном языке. Поверьте, в мединститутах нашей страны не преподают это. То есть я бы на самом деле искусству перевода с медицинского языка на человеческий обучал бы врачей. На самом деле в мединститутах это не преподается, понимаете? У нас очень часто хороший врач – это не тот, кто действительно хорошо и правильно лечит. Это тот, кто умеет хорошо и правильно разговаривать. Да? То есть вы понимаете врача, значит, он хороший. Вы не понимаете, значит, с вашей точки зрения он плохой. Тем не менее, врач поставлен в такие условия, что он просто не имеет даже времени на то, чтобы вам объяснять. У нас же врач, говоря с вами, обязательно что-то пишет. Ну, если он не напишет, значит, вы уйдете все, а он останется в поликлинике писать, да? И никто почему-то не хочет реализовать ваши права на получение информации. Для этого надо хотя бы предоставить врачу время, да? Почему мы так любим лечиться у профессоров? Потому что, когда вы приходите к профессору, то он принимает в день не 50 человек, а 2. И когда у профессора больше времени, то он может вам объяснить. Понимаете? Но я хочу, чтобы вы поняли. Когда врач не объясняет, это не потому, что он не может или не хочет. Он просто очень часто не имеет возможности. А создать такую возможность ему должно государство. Но, создавая ему возможность, оно ведь будет заботиться не о нем, а о нас с вами, о вас, да? Чтобы вы знали. А на самом деле, если врач будет выполнять инструкции Минздрава, ну, например, вот перед каждым лекарством, перед каждой прививкой он по инструкции должен рассказать вам о всех побочных явлениях. Правда, да? Вот возьмите любую инструкцию к препарату под названием парацетамол. И только для того, чтобы перечислить побочные реакции, понадобится 3 минуты минимум по каждому препарату. А поскольку врач назначает их обычно 4-5, то только для того, чтобы это прочитать, ему понадобится 20 минут. Может он это себе позволить? Не может. Главное. Любые законы должны приниматься и любые инструкции должны предлагаться тогда, когда они могут быть реализованы. Да? Ну просто они якобы дают нам инструкции, а мы якобы делаем вид, что их выполняем. В результате мы тут с вами выясняем отношения, как нам выжить в этой ситуации. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня к вам вопрос. Смотрите, по закону родитель имеет право не делать прививки. И также имеет право ребенок на дошкольное и школьное образование. Почему же тогда многие родители, которые не согласны делать полный перечень прививок, не могут привести ребенка в сад или в школу, потому что этих прививок в их карточке нет? Ну, на самом деле реальная практика законодательства такова, что если вашего ребенка не пустили в детский сад или в школу в связи с тем, что он не вакцинирован, то суд всегда примет решение в вашу пользу. То есть юридически отстаивать свои права вы можете всегда. Я не являюсь сторонником таких действий, понимаете, однозначно. Потому что ситуация бывает принципиально другой. Вот давайте возьмем еще раз. Есть ребенок с онкологическим заболеванием, с лейкозом. Его нельзя прививать от кори. Ну, нельзя его прививать от кори. Но, тем не менее, если все вокруг будут от кори привиты, то он никогда не заболеет. И всегда в каждой школе есть дети, которые, их родители готовы вакцинироваться. Но они не могут это сделать, потому что у них есть реальные противопоказания к вакцинации. Да? Но ваш ребенок не привитый, просто так, потому что вам была лень, или вам не хотелось, или вам было страшно. Он представляет для этих детей реальную угрозу. То есть их права на здоровье нарушаются. Или, например, вот вам элементарный пример. Мы хотим знать, есть ли в классе человек больной туберкулезом. Я имею право знать, есть ли в этом классе ребенок больной туберкулезом? Имею. Для того, чтобы я мог реализовать это право, мне надо всем детям в этом классе раз в год сделать пробу манту. А вы не хотите делать пробу манту. То есть мы не знаем, ваш ребенок здоровый или болен. Почему ваш ребенок должен контактировать с моим ребенком, который прошел этот тест? Да? Каждый раз, когда вы отказываетесь... Вы невольно нарушаете право других детей. Вот о чем идет речь. Вы не хотите делать прививки? Ищите таких же, как вы. Объединяйтесь. И, пожалуйста, на здоровье. Это ваше право. Поэтому мы надеемся на благоразумие, на то, чтобы, реализуя права собственных детей, мы не ущемляли права других детей. Это вообще будет замечательно. Спасибо. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы не вакцинировались до 3 лет, но когда пришли в поликлинику, нам отказали в праве на вакцину. Сказали, что имеют только право вакцинироваться дети по графику. Имеют ли они на это право? Нет, однозначно. Мы живем в стране, где есть утвержденный государством перечень вакцин, который каждый человек должен гарантированно и бесплатно получить. То есть ваши права, ваши, не просто ваши права, ваши как мамы. Было нарушено фундаментальное право вашего ребенка быть защищенным от огромного количества опасных для жизни инфекций. Понимаете? Другой вопрос в том, что когда вам такое говорят, то мы вот так вот, как телята, опускаем глазки и идем страдать. Понимаете? То есть, когда ваш муж придет в автосервис, и ему скажут, что машину починить не могут, потому что нет вот этой гарантийной детали, то ваш муж разнесет этот автосервис на куски, понимаете? Но когда вам скажут, нет, вам не положено вакцинироваться, вам не положено быть защищенным от дифтерии столбняка, вы смиритесь и пойдете. Вот и все. То есть можно и в 3, и в 4 начинать, и в 5, и в 6, и в 7. Да, да. Другой вопрос, что когда вы станете взрослыми и заключите договор со страховой компанией взрослой, то взрослым обычно вакцинация делается за ваш счет. Хотя дифтерия и столбняк каждые 10 лет государство обеспечивает каждому члену государства. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня к вам такой вопрос. Если ребенок, например, получил первых 3 прививки, а та, которая положена в 1,5 года, ну, не сделали, были противопоказания по состоянию здоровья. Я хочу ребенка отдать в садик, его не хотят брать, пока нету ревакцинации первой. То ну есть, так вот, есть. Смотрите, у моего ребенка, вот я вам сейчас перевожу то, что вы рассказали, на общечеловеческий язык. Для того, чтобы защитить моего ребенка от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита, ему надо было сделать 4 прививки. А я сделала только 3. Я. Теперь я хочу отдать его в детский сад, а меня не пускают. То есть злые дяди и тети моего ребенка, незащищенного от коклюша, понятно? Не пускают в детский коллектив, где вероятность подцепить коклюш намного выше, чем у вас в доме. Правильно, да? То есть все же с точностью до добро. То есть у вашего ребенка есть право быть защищенным. Реализовать это право могут мама, которая отведет ребенка на вакцинацию, и врач, который эту вакцинацию сделает. Правильно, да? Сейчас проблема не в детском саду. Проблема в том, что вы как мама обязаны право ребенка быть защищенным реализовать. Если ребенок настолько тяжело болен, что ему нельзя сделать 4-ю прививку, куда вы его тянете в детский сад? Объясните мне, пожалуйста. То есть у вас, похоже, с правами там проблема внутри семьи, надо определиться. Поэтому не надо выяснять, кто чьи права нарушил. Прежде всего, вы сейчас должны реализовать право ребенка быть защищенным от коклюша. Реализуйте его, привейте и идите на здоровье в детский сад. Это самый логичный, нормальный и здравомыслящий путь. Здравствуйте, доктор. Вот многие родители сейчас на данный момент сталкиваются с такой проблемой, что дети чересчур сильно знают свои права. Там крикнешь на него или там ремнем пройтись, а он не имеешь права. Вот как быть в этой ситуации? Ну, наверное, это все-таки скорее вопрос к педагогам. Но проблемы, как мне кажется, проблемы, они закладываются вот на уровне первых 3 лет жизни. Ведь смотрите, что на самом деле происходит, и это очень поощряется в нашей стране. Мы нарушаем с самого рождения инстинктивные отношения в семье. Ну, то есть в семье, с точки зрения инстинкта, есть старшинство, есть ребенок и есть взрослые, которые хотя бы теоретически должны быть умнее. Да? И если папа сказал «нельзя», а ребенок поорал и стало «можно», то ребенок, а организм уже не понимает, как это. Понимаете? Потому что с точки зрения природы, никогда взрослые таком возрасте инструкции детей не выполняют. Если мама положила его к себе в кроватку, а он устроил истерику, и тут же прибежали и вместо мужа положили в кроватку, а мужа выгнали, понимаете, да? То ребенок тоже не понимает. Оказывается, ребенок считает с малолетства, что взрослыми он может управлять. Понятно, да? И в такой ситуации потом у вас возникает куча проблем. Потому что неопытные дети принимают решения, которые определяют очень часто их жизнь. А родители перестают быть авторитетами. И есть абсолютно, с моей точки зрения, правильная славянская педагогическая методика, где родители были на «вы» всю жизнь, где слово «папа» и «мама» был закон. И вот мы от этого отказались, но ничего взамен не предложили фактически, понимаете? И пытаемся сейчас сюда, в нашу страну, с матриархатом, с отсутствием адекватной педагогики, реализовать передовые достижения западной педагогической мысли и развитой западной демократии. В результате мы имеем проблемы, когда ребенок говорит «вы не имеете права», да? А у него самого прав никаких, он их нигде реализовать не может. Главное, тем не менее, я на этом еще раз хотел бы зафиксировать внимание. Мы можем очень много говорить о том, как часто нарушаются наши права. Мы можем очень много тыкать в экран телевизора и рассказывать о том, что этот плохой, этот плохой, этот плохой. Но я как врач уверяю вас, что здоровье детей определяется именно тем, как мамы и папы знают ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Если вы стремитесь к получению ответов на эти вопросы, то вы имеете возможность реализовать в полном объеме права вашего ребенка. Поэтому добро пожаловать в школу доктора Комаровского. Мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Привет, я Денис Силантьев. В эфире рубрика «Школа маленьких чемпионов». Вот уже целый месяц внимание наших телезрителей приковано к онлайн-видеоконкурсу. И это неудивительно. А мы держим курс на наши упражнения недели. И как говорили в моем детстве, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Тот, кто внимательно следит за нашими передачами, уже видел нечто подобное. Это же упражнение укрепляет мышцы ног и координацию движений. Всего несколько минут в день помогут ребенку стать здоровым и активным. Наши малыши ставят рекорды каждый день. И награды в нашем конкурсе тоже чемпионские. Подарок от спонсора торговой марки «Памперс», книги доктора Комаровского и главный приз – возможность увидеть своего ребенка на национальном телевидении, то есть на нашем канале. Смотрим! По ковру шагаю смело, лишь бы мебель не задела. Шажок правой, шажок левой, что-то быстро надоело. Плавать – целая наука, нелегко идет она. Кабы не мамочкины руки, ногами я б достал до дна. Очень скоро пульт достану, телевизор я включу. В школе крошек-чемпионов главный приз я получу. Согласитесь, это настоящие чемпионы. И я от всей души поздравляю их с победой. Так держать. На прощание хочу напомнить, что даже самые маленькие победы – это все равно победы. Учите ваших детей побеждать и не забывайте делиться их победами со всем миром. Это была школа маленьких чемпионов. До скорой встречи! Сейчас дети разрешают уходить далеко из дома в магазин. И поэтому мы приехали в другую квартиру. Там у нас и маленький ролечек рядом, и большой рядом. А всего рядом у нас маленький ролечек. Больше всего рядом. Ну, очень редко мне один раз не разрешали почистить яблоко, а в другие разы я не чистила, потому что очень сложно чистить. Ну, приходилось один раз чистить, потому что папа был только дома, а мамы не было. Папа за нами ухаживал, а папа был занят, и мне пришлось самой чистить картошку, то есть яблоко.